Я сразу заметила, что в квартире Татьяны и Вовки появилось много новых вещей, и все они явно предназначались для старшей дочери. Создавалось впечатление, что, потеряв одного ребенка, родители пытаются восполнить эту потерю, обратив всю любовь на другого. Я увидела новый компьютер, музыкальный центр, кое-какие дорогие игрушки, хотя благосостояние семейства было средним. Я понимала своих друзей и то, что они испытывают из-за утраты Элли, но немного беспокоилась, как бы чрезмерная любовь и опека не задушили оставшуюся в живых девочку. Тем не менее, я обнаружила и положительную динамику в отношениях Тани и Вовки. Часто случается так, что после смерти ребенка супруги отдаляются друг от друга, становятся чужими. С моими приятелями все произошло с точностью да наоборот. Потеря дочки сблизила их, сплотила. Настроение Татьяны также изменилось. От черной меланхолии, в которую она погрузилась после смерти Элли, не осталось и следа. Она уже не плакала при каждом упоминании имени дочери, а говорила о ней с теплой грустью. И я поняла, что могу больше не беспокоиться. Семья пережила кризис, и ее жизнь вернулась в нормальное русло. Не скрою, мне казалось, что на это должно потребоваться больше времени, но я не могла не радоваться тому, что моя подруга вновь обрела душевное равновесие. Тем не менее, я не могла не отметить этого в разговоре с ней. «Ты права», — кивнула Таня. «Поначалу мне казалось, что жизнь кончена, а уж Вовка-то вообще упал духом, стал раздражительным, с ним просто невозможно было разговаривать. А потом мы познакомились с этими людьми, и они убедили нас, что жизнь продолжается». Я вскинулась. Словосочетание «эти люди» заставило меня здорово встревожиться, так как я решила, что речь идет о какой-то секте. А что? Такое происходит сплошь и рядом. Сектанты неутомимы в поисках людей, потерявших опору в жизни, отчаявшихся и сломленных, и легко затягивают их в свои сети невыполнимыми обещаниями. Вспомнить хотя бы того же Гробового, обещавшего оживить детей Беслана. Но Татьяна поспешила меня успокоить. «Это не то, что ты думаешь, Агния!» — воскликнула она, рассмеявшись в ответ на мои опасения. «Просто мы стали членами клуба жертв врачебных ошибок. Он называется «Начни сначала». Знаешь, когда Элечка...» «В общем, нам с Вовкой казалось, что мы одни такие на свете, что только с нами произошла трагедия, преодолеть которую не под силу обычному человеку. И вот мы знакомимся с этими ребятами и понимаем, как нас оказывается много. Ты просто не представляешь, сколько подобных несчастий случается с людьми в одном лишь Питере. Люди погибают из-за халатности, некомпетентности и просто равнодушия медиков. Извини, — покраснела она, вспомнив, с кем разговаривает. Конечно, к тебе это отношение не имеет, Агния. Ты должна понять, как важно в такое время встретить тех, кто пережил нечто в этом роде. «Я понимаю. Успокойся», — сказала я, похлопав подругу по руке. «И что же это за клуб?» «Ну, в принципе, ничего в нем необычного нет. За границей, например, тоже существуют такие общественные организации. Есть общество жертв сексуального и семейного насилия, общество жертв полицейского произвола, родителей пропавших детей и так далее. Наш клуб построен по тому же принципу. Все его члены так или иначе пострадали от российской медицины. Большинство, как и мы, лишились близких». «И чем же занимается ваш клуб?» — спросила я. «Мы помогаем друг другу выжить», — улыбнулась Таня. Улыбка удивительным образом осветлила лицо, разгладила горестные складки вокруг губ и глаз, делая ее гораздо более похожей на подругу моей юности. «Как вы это делаете?» «Рассказываем о том, что с нами произошло, делимся своими переживаниями. И знаешь, это действительно помогает. Кроме того, у «Начни сначала» есть свой форум в интернете, и там мы пытаемся помочь тем, кто уже испытал трагедию или только боится, что она может произойти. На этом форуме мы выложили список плохих врачей и больниц, куда нежелательно попадать, с подробным перечислением случаев, во время которых пострадали пациенты. Этот форум стал для нас с Вовкой частью обычной жизни. Мы чувствуем себя полезными и надеемся, что таким образом поддерживаем добрую память об Эричке. Это кажется тебе глупым и бесполезным, да? Нет, нисколько, поспешила возразить я. Это очень даже хорошо, что вам есть с кем разделить свое горе. Танюша, я и не представляла, что у нас в городе существует такая организация. Я и сама не представляла. Наверное, пока сам не столкнешься с несчастьем, не сможешь понять другого. Я сделала вид, что не заметила завуалированного упрека, содержащегося в словах подруги. Люди, пережившие несчастье, не меньше эгоисты, чем те, кто никогда ничего подобного не испытал. Наверное, это в натуре человека. Таня, лишившись дочери, считает и меня косвенно виновной в этом несчастье, потому что мой ребенок, к счастью, жив и здоров, и мне не пришлось стоять у его гроба с чувством полного бессилия. Кроме того, моя профессия с некоторых пор наверняка не может не вызывать у Тани аллергию, ведь Эля умерла от рук моей коллеги. И все же я немного волновалась за подругу. Несмотря на широкое распространение подобных обществ психологической помощи за границей, мне всегда казалось, что на российской почве они обретают несколько другую направленность, связанную скорее с материальным, нежели с моральным аспектом. «Да не бойся ты!» — рассмеялась Таня. «Если хочешь, сама приходи в клуб. Ближайшая встреча состоится в эту субботу, и мы выезжаем на пикник в Павловск. Надумаешь? Позвони». «Надо же! Пикник!» Мне казалось, что начни сначала объединение скорбящих людей. А это, оказывается, чуть ли не клуб по интересам. Надо бы и в самом деле туда наведаться. И если что, пока не поздно вытащить приятелей из этой непонятной организации.